Глава третья. Сад земных наслаждений. Однажды охотник из рода Пай-Я попал на оленей праздник. До глубокой ночи люди плясали вокруг костров и ели мясо. Многие уже спали там, где их настигла дремота, когда высокая статная женщина улыбнулась охотнику и скрылась в тайге. Охотник из рода Пай-Я поспешил догнать ее. Казалось, женщина шла очень медленно, но до самого рассвета он так и не смог настичь красавицу. С первым лучом солнца женщина обратилась в росомаху и исчезла меж камней. Встреча человека с демоном не сулит ничего хорошего и крайне неблагоприятна в пути. Из рассказа О, Елена. Ветер с залива раскачивал китайские фонарики. Голубые, фиолетовые, розовые и оранжевые. Они подрагивали и сухо шелестели, как крылья гигантских бабочек. Ночная прохлада ласкала лица и оголенные плечи женщин. Участь мужчин, запакованных в светские смокинги, была намного тяжелее.